Мы начинаем очередной урок ТЭС, страница 20, какая, сейчас скажу, страница КАФ ГИМЕЛЬ, 23-я, левая колонка и строчка 6-я. Мы находимся в... рассматриваем букву КАФ, ГЕЙ, комментария его ГИСТАКЛУТ, ГИСТАКЛУТ ПНИМИТ, внутреннее созерцание, где с общей темой, как он говорит, ЭЙНА РАЦОН ЛЕКАБЕЛЬ НИКБА БНЕЙ ЦАЛЬ, что желание получить, оно устанавливается, укореняется в творении только посредством пробуждения к получению от самого творения. Строчка 6 левой колонки. Веген эмет ашер ор Эйн сов баругу митпашет сим кивьяхоль гам кен альдалет абхинот ханаль адшиур 8 гадлут арацун митсаданэй цаль Ацму ханаль шигу 9 абхина гадалет. Теперь он говорит нам о Эйнсов, что он также как бы сам по себе так построен, что в нем как бы и свет есть, и творение в нем присутствует. По тому же принципу, как бы. Смотри, что он говорит. 6. Веген эмет. И вот это истина, и действительно так. Ашер ор эйн сов баругу митпашет, что свет эйн сов, благословен он, митпашет, распространяется всем. Кивояхоль, как будто бы. Гамкен также альдалет абхинот ганаль по четырем стадиям, как сказано выше. Адышюр до меры 8. Гадлут харацон митсаданы цалят смогана каналь. До меры величины желания митсаданы цалят смог со стороны самого создания, как сказано выше. Шигу, что это 9, абхина адалет, что это четвертая стадия, то есть сама четвертая стадия в свете Эйнсов, это она является, как сказать, она является творением по отношению, как бы, по отношению к самому Эйнсов. И она сама, у нее как бы желание, по ее желанию, в каком плане? Сейчас увидим. То есть, когда она, увидим, по ее желанию, то есть, если она желает, она не желала получать в четвертую, в свою стадию, то она и не получает, то есть только получение в три стадии. В этом весь смысл, в том, что он хочет нам рассказать. 9. После точки. Ки велав гохи лога я йоце 10. Хляль мифхинат ацмуто идбарах лихьот никба 11. Башем лефи ацму дгайну эйнсу. Точка. 9. Ки велав гохи, ибо так и так, так и так, как бы сказать, лога я йоце не вышло бы 10 хляль, совершенно не вышло бы, не вышло бы эта стадия, как бы стадия, да, четвертая стадия, мифхинат ацмутоид барах, из аспекта сущности Творца. Так и так она бы не вышла из этого аспекта сущности Творца. Легиот нигба, чтобы быть установленной, как бы бешем лефиацмо, собственным именем стать. Гайну, то есть эйнсов, точка, амнам. Бахоль 12, ехолато, едбарах. Ло ништанта, ло ништанта, можно лучше сказать, ацура хлаль 13. Михамат гарацон лекабель. Вело нифхан шам, шум 14, шинуй, бен гаор, увен гамаком, шель гаор. 15. Шигу гарацон леганот каналь, вегем эхад мамаш, точка. 11. После точки. Амнам, однако. Бахоль 12, ехолатой барах. Во всей мощи благословенного. Лоништанта ацура клаль. Совершенно не изменилось свойство. 13. Михамат арационный кабель. Из-за желания получить. В самом Эйнсов. Велони в хан шам, шум 14 шинуй, и там не обнаруживается, а совершенно никакое различие. Бен гаор, между светом, у вен гамаком шеляор, и между местом света. 15. Шигу Гарацон леганот каналь, что это желание насладиться, как сказано выше. Вэм эхада мамаш, и они действительно один, одно представляют. 16. Он дает очень много определений, которые очень для нас очень важны, чтобы потом не путаться, особенно вот эта малхут, что с ней происходит. До цинцума, после цинцума и так далее. Куда приходит свет, куда не приходит свет. Очень важно. Смотри внимательно. 16. Вегайну деита в перкедераби Элиезер. Шикодем шеневрага улам. 17. Аягу эхаде ушмо эхаде. Шебаемет кашем каше. 18. Алашон гакфула гу ушмо ки кодем шенивра. 19. Гаула ма иньян шмо лиша вегаяло ломар. 20. Кодем шенивра гаула гая гу эхад, точка. 16. Вегайну, и то есть, де ита в перке де раби Элиезер, что ита, что есть, дословно, а мы говорим, что приводится, арамейское, ита, есть, что приводится в перке де раби Элиезер, в учении раби Элиезера, шекодем шеневрау лам, что прежде, чем был создан мир, 17. Аягу эхад, ушмо эхад, был он один, и имя его один. Одно, можно сказать, конечно, и имя его одно, но один, как он здесь говорит, так я и перевожу. Увай шевваймет, что действительно, каше 18, алашона кфула, тяжело этот, как сказать, понять этот двойственный и двойственное выражение «гу ушмо» – «он» и «его имя». Как они могут в одном обе содержаться? «Ки кодем шенивра» – 19 гаулам, ибо прежде, чем был создан мир. «Майньян шмолышам» – какое имеет отношение имя, его имя там. Я, прежде чем создан мир, какое имеет отношение к этому, так, его имя там, то есть прежде чем мир был создан, запятая 19. Вая лоломар, и надо было ему сказать 20 кодем шенивра гаулам, прежде чем был создан мир. Гаягу эхат, был он один. Точка. Эла 21. Акавана. Аль ор эйнсов баругу. Шигу терем 22. Гацинцу. Ки афаль пише еш шам хинат макум. 23. Увхинат рацон лекабель гашефа. Миацмуто идбарах. 24. Амнам, бли шум шинуй вагефхен бен гаор увен гамакум. Точка. В принципе, он все это приводит тоже и в Ор Пними, в своем главном комментарии, который следует сразу же за каждой от параграфом. Но, а этот комментарий, он дополнительный. Истоклут примит вот этот внутреннее созерцание, оно дополнительное. Так что имею в виду это. Нам очень нужен, конечно, важен. Он для повторения и так далее, он углубляется в этом. Но вот такое соотношение. 25. И здесь он, конечно, дает себе волю, что немножко он может духовно, как мы говорим, пофилософствовать. Это не философствует совершенно. Он дает раскрытие более глубинное. Но кажется, что язык как будто бы немножко такой, но совершенно кошерный, духовно кошерный. 25. После точки. Вегуя хаде. Нет, я еще. Эла 20. Эла, но 21. Гакавана. Смысл в том. Смысл. Аль-ор. Смысл здесь. Аль-ор эйнсов баругу. В свете разговор идет о свете Эйнсов, благословен он. Шигу терем 22 гад симцум, что он предваряет прежде симцума. Ки афальпи, что несмотря на то, шие шишам пхинат маком, что есть там аспект места. 23. Овхинат рацон лекабель гашефа миацмутоид парах, и аспект желания получить изобилие от сущности благословенного 24. Амнам. Однако, бли шум шинуй, абсолютно без какого-либо различия, вегефхен и отличия Бен Гаор, между светом, Увен 25 Гамаком и между местом. Точка. Вегу эхаде гайну. Гаор эйн сов баругу. 25. И он един, он один, один можешь сказать. Гайну, то есть Аор свет, эйн сов, благословен он. 26. Ушмо эхаде айну. Арацон леганот акалюль шам. 27. Бли шум шинуй хас вишалом клаль уклаль. 26. Ушмо эхад, и его имя один, одно. Говорим один, как так же самое, что было, чтобы не было изменений. гайну, то есть гарацон леганот, желание насладиться, гакалюльшам, которое включается там, еще до цинцума, 27, бли шум шинуй хасле шалом клалю клаль, абсолютно без какого-либо изменения, Боже упаси, точка, вегавен, эт 28, ашер рамзу, зихронам левраха, ашер шмо, вегематрия рацон, 29, дегайну, гарацон леганот, 27, после точки. Вегавен, эт 28, ашер рамзу, заль, и пойми, он говорит, пойми, эт ашер рамзу, то, что нам скрыто, на что нам скрыто намекают, намекали, указывали, зихронам левраха, мудрецы святой памяти, ашер шмо, что его имя в этом сочетании, бегематрия рацион, в гематрии будет рацион, желание, то есть шмо. Шмо, то есть его имя. Это рацион. По гематрии это рацион, а это указание на то, что, что в одном содержится в другое. Что в его имени, как его имя, является как бы зародышем желания рацион. 29. Дегайно, то есть рацион леганот, желание насладиться. 30. Клалут коль гауламот шебамахашев это брия. 31. Некра ор эйнсов. Точка. Общность всех миров шебамахашев это брия, которые в замысле творения. 31. Некра ор эйнсов. Называется свет эйнсов. Точка. Вагаколель шель амекаблим ашер 32 шам некра малхудейцов. 31 после точки. Вагаколель шель амекаблим. А общая, общность, можешь сказать еще тоже, получателей ашер 32 шам, которые там, в этих мирах, то есть Некра Малхут де Эйнсов. Называется Малхут Эйнсов. Смотри, как у нас получается. Что Эйнсов содержит все миры. Это и есть Эйнсов. То есть все миры это есть Эйнсов. То есть он включается в Эйнсов. И в Эйнсов, и также получатели, все получатели, они включаются в Малхут Эйнсов. Вот тебе, пожалуйста, что он нам говорил. Что здесь имеется полностью все в зародыше, полное творение. И свет, и творение, как бы, и все получающие его. Очень сильно эта вещь, чтобы здесь медитировать, медитацию делать. Думать об этом. Просто вникать в это и может можно время какое-то сидеть тихо и ощущать это. Он даст большой эффект. 33. Кав-вав. От кав-вав. 26. От. Ухварнит баэр бэйнян сов массе. 34. Бамахашават хила. Шигу. Махашевет абрия. 35. Ше итпашта мяцмуто итбарах кидей леганот ленивраав. Ухварнит баэр 33 и уже объяснено. Бейнян соф маасе в аспекте того, что написано. Соф маасе, конец дела 34 бамахашаватхила находится сначала в замысле. Шигу махашевет абрия, что это замысел творения. 35. Шегит пашта миацмутоид барах, которая распространилась из сущности благословенного. Кидей леганот ленивраав, чтобы насладить его творение. Точка. 36. Ванит баэр. Шеэт сло идбарах. Амахашава вегаор. Гем 37. Иньян эхад. И объяснено 36. Шеэт сло идбарах, что у него, у благословенного. Амахашава вегаор. Замысел или мысль, замысел и свет. Гем. Они 37. Иньян эхад. Один аспект. Точка. Увазе муван шеор эйн сов баругу 38. Шегит пашет миацмуто колель эт коль амитсиют 39 шелифанейну ад гмар гатикун га атид шегу сов 40. Амасы, ашерецло и барах, квар нигмару, холь 41, а бриот, бахоль шлиму там, вегана там, шераца леганот 42, о там, точка. 37. Увазе муван, и в этом понятно. Шеор эйнсов баругу, что свет эйнсов благословен он, 38. Шемит пашет, который распространяется миацмуто от его, из его сущности. Колель эт колямицеют, содержит весь, всю реальность, 39. Шелефанейну, которая перед нами. Понятно, все в нем есть. Ад гмара тикуна ати до будущего окончательного исправления. Состояние будущего окончательного исправления. Шигу, сов массы. Что это? Сов магамасы, конец дела. То есть в нем конец дела и мысль, оно в одном, что конец дела, оно имеется в виду, что конец дела, он в замысле, он сначала был в его замысле, и все оно уже сделано. Потому что у него нет, у Эйнсов, у него нет промежутков вот этих расстояний, так сказать, промежутка времени, или из одного должен перейти в другое, а сразу же при замысле тут же и все осуществляется. То есть в глазах вечности все уже есть, все уже сделано. Все дошли уже до совершенства. 40 после запятой. Ашерет слой барах, что у него, у благословенного. Вот то, что он говорит уже. Кварни гмару уже закончили, завершились. Холь 41 обреет, бахоль шлему там, венаатам, веганаатам. Уже завершились все 41 обреет творение. Бахоль шлему там во всех их совершенствах, вагана там, и во всех их своих наслаждениях. Шераца леганот, которыми он хотел насладить отам их. 42. Вегиней, и вот. А, и сначала прочитать. Вегиней. Зога мециют гашлейма вехоль царка. Следующая страница, страница Кавдалы. Первая строчка, правая колонка. Некрет ор эйн сов баругу. Точка. Предыдущая страница. Последняя строчка, 42. Вегиней, вот. Зога мециют гашлейма это совершенная реальность Бахоль Царка во всей своей потребности. Во всех своих потребностях. Первая строчка правой колонки Кавдалет, страница 24. Некрет Ор Эйнсов Варуху. Называется Свет Эйнсов, благословен он. Точка. Вагаколель Шелахем Некра 2 Малхут Эйнсов. А общность их называется Малхут Эйнсов, Малхут мира бесконечности. То есть Малхут содержит все, все, все, что есть, что было, есть и будет. Вот над этим надо, конечно, очень как-то сидеть, как-то вот на этой неделе, как-то это читаешь, вот работай тоже над ТЭС, чтобы ощутить это, что он говорит. И медитировать на это. Медитация. Как? Ты сам должен строить свою манеру медитации. Но вот материал для этого есть полностью. А медитация означает, что сам силы применяешь таким образом, по-своему углубляешь этот материал в себя. А как это делается, это сам каждый для себя делает. Перек Зайн, третья строчка. Перек седьмой. Глава, как скажем, можем сказать. Четвертый. Афальпи ши ництамцамарак мифхинат далит. Нисталек аор пять гам мигимель абхинот гаришонот. Четыре. Афальпи, несмотря на то, что ництамцама рак мифхина далит, что сокращение было только от бхины далит, так, стадии далит. Может быть, потихонечку буду переходить от бхины далит. Нисталек исторгся аор свет. Пять. Гам мегимель абхинота решено. Так и так же и от из трех первых бхинот стадий. Шесть. Кавзайн. От Кавзайн. 27. Ухвар гитбаэр. Шаны куда аэмцаид. Семь. Шегу соданы куда Акулелет, Шель Махашевета Брия, 8. Вегу сода рацон леганот шиба, кишет это цму, 9. Ле аштавата цурато, ле маациль, баетер шеет. Вафальпи, 10. Шемицада маациль, Эйнбо шум шинуй цура вехоль 11 и холото, амнам некуда-то рацон гиргиша вазе ке эйн 12 ам шаха вильти ешира мимагуто и барах. Здесь поставим точку с вами, то есть два слова перед концом строчки 12. Он нам говорил, прежде чем мы дальше пойдем, он нам говорил, что так же и в Эйнсов, в нем же есть и свет, и есть в нем Малхут, четвертая стадия, которая так же, как и он говорил, что в творении самом увидим дальше, что творение обязано, как сказать, пробудиться к свету, к желанию получить, насладиться. И тогда оно наслаждается в той же мере. Так же самое, и мы видим это в самом Эйнсов, что там то же самое Малхут Эйнсов, она тоже пробуждается сама от себя для того, чтобы соединиться со свойством более, как сказать, а уменьшить себя и получать от Эйнсов, то есть больше, прийти к большему соответствию по свойствам. Так же самое, смотри, что он нам рассказывает. Потому и мы увидим, что нет ничего в общем, чего не было в частном, и наоборот. Вот это очень важно. Тогда мы учим Эйнсов, и мы учим себя. Те же соотношения. Смотри. Только там это в единстве, а во мне это еще не в единстве. Шесть. Нет. Где мы остановились? О, такое большое-большое предложение. Смотри внимательно. Очень тонкая вещь. Шесть. Кавзайн. 27. Ухвар и баэр. И уже объяснено. Шиануква. Да, шиануква. Что? Шиганыкудага имцаид. Что средняя точка, я не называю ее центральная точка, так называется средняя точка. И так рекомендую тоже дальше называть. Сим шегу сот а никуда, что это суть точка, никуда тоже надо говорить. Гаколелет шель махашевета брия, содержащая замысел творения. 8. Вегу сот арацон леганот шеба, а это суть желания насладиться, которое в ней, в этой точке. Кишет это цво украсило саму себя. Что это значит, 9? Легаштава цурато лемаациль ятерм шеет, чтобы прийти к совпадению по свойствам с источником с большей, в наибольшей силе. Вафальпи, несмотря на то, 10, шемицада маациль, что со стороны источника света. Это мы называем просто источник, а маациль. Хорошее слово, надо его и тоже использовать. Что со стороны Амациль, то же самое и Ари используют это, а не другие слова, которые в религиозной литературе используются. Источник. Эманатор. Эйнбо шум шинуй цура бахоли халато. Нет в нем абсолютно никакого различия свойств бахоли халато во всей своей мощи. Амнам никуда-то рацион, но, однако, точка желания, никуда-то рацион, точка желания. Гиргиша вазе ощутила в этом, хээйн 12, амшаха бельтие ширами амутми магутой барах. Как бы, смотри, как он говорит, как будто бы хээйн, как что-либо подобное, притягиванию непрямого притягивания от сущности благословенного. Что это значит? Она притягивает, она четвертая стадия, так? Она хочет получить. А этого свойства нету, как мы учили, в благословенном. У него только есть свойство отдачи, так или нет? А она как будто бы тогда она притягивает не прямо от него, потому что от него не может прямо исходить, как будто бы то ее желание, то есть такое же желание, что у нее есть желание получить. И тогда она уменьшает себя и выходит, кстати, примыкает к третьей, не хочет получать в себя, а хочет получать только в свои три стадии. А первая, вторая и третья стадии, они по совпадают по свойствам. У них есть, конечно, свой авиют, но они, в общем-то, совпадают с желанием отдать, потому что они все отдающие в той или иной степени. Таким образом, она приблизится по свойствам к и получит от него прямым образом. Понятно? В три стадии получается прямым образом, прямым притягиванием света. А в нее как будто это не прямое притягивание, ибо желания получить нет в нем самого, ибо от кого ему получать. 12 после нашей точки. Аль дереха машаль. 13. Ганаль мегашир айен шам гейтев. Валькен мейта эт 14 рецона меапхина гаахаруна. Шеги тахлит 15. Гагадлут шеля рацон леганот. Кидей легосив 16. Бидвикут Бифхинат Гамшаха Ешира Мимагуто 17 Идбарах Кмоше Шмоше Катув Леэль точка. 12 после нашей точки. Альдерах Машаль Амашаль. Как это было в примере, как он говорит, 13 Ганаль выше в сказанном. Ми Гашир от богача, как сказано выше. Помните, богач и бедняк. Как он его облагодарил, облагодетельствовал, и потом все-таки так и было, как было. Валькен, и поэтому мета эт 14 рецона, и поэтому она уменьшила свое желание. Ми габхинар ахаруна от последней стадии. Шиги тахлит, что она предельная 15 агадлут. Шелерацон легано, что это предельная величина желания насладиться. Кидей, для чего это? Кидей легосив, чтобы прибавить 16, бадвикут в слиянии. Бифхинатам шаха ешира в аспекте прямого притягивания света, конечно. Мимагуто, 17 идбарах, от его от сущности благословенного. Кмоши катувла эль, как было написано вверху, было сказано вверху, точка. В аз нитрокен гаор миколь 18 пхинат амаком. Кломар миколь далет аб мадригот 19 шееш нам Бамаком. Точка. 17 после точки в Ази тогда Нитракен Гаор опустошился свет. И свет опустошился. Свет, как сказать, опустел свет, опустошил свет, Миколь опустошился свет из всех, из Миколь. 18 пхинотамаку, из всех аспектов места. То есть там, где все творение, это все творение должно было быть создано. Из этого места он вышел в свет. Кломар, то есть Миколь дал это мадригот, то есть из всех четырех ступеней. 19. Шееш нан бамаком, которые есть вместе, в этом месте. 14. Ваафальпи, то есть о том месте, о котором с самого начала говорил Ари, что это было пустое место, и там сначала было, все было заполнено светом, а потом и так далее. В этом месте, где там все творение приходит, вот это называется место. И называется Малхут. Будем говорить Малхут и Малхут мира бесконечности. Оно объяснит нам. Или Малхут, можно сказать, Малхут мира бесконечности. В Афальпи шелом и атары цона 20 эла мифхинат адалет амнам мегатева гаруханигу 21 шейно нехелак лахалаким. 19. После точки. Ваафальпи, несмотря на то, шеломия тарецона, что она не уменьшила свое желание, 20. Эла мифхинат адалет, кроме как из от четвертой стадии. Амна мигатева руханигу, однако это природа, это природа духовного, она в том, такова, 21, шейно нехелак лахалаким, что это не делится на части. Так, природа, в духовном знают, да или нет, то есть, сказать, всяких умудрений нет, умудрствований, давай и так, давай немножко так между ними, между прочим, половинку, половинчатых решений нет в духовном. 22. Ахарках хазар вагимших кав ор. А здесь надо следующее слово, то есть предпоследнее слово 22 строчки, надо вместо первой буквы мем поставить букву бет, по моему ощущению. Ми гимель абхинот 23 внизу, следующее 23 аришонот. Увхина далет нишара халяль пануй. Точка. 22. Вахарка, ахарках, затем. Хазар вернулся, выгимших, и протянулся кавор, линия света. Багимель авхинот аришонот в три первые стадии. Увхина далет нишара халаль пануй, а четвертая стадия осталась, халаль пануй, пустым пространством, полым пустым пространством. Вот это тот момент, который пишет, о котором начал, с которого начинается Тес, когда говорит Ари об этом пустом пространстве. После, то есть после сокращения, когда он начал говорить об этом. 24. Каф хет. От каф хет. 28. Вахарзе немшах шув ор эйнсов баругу. 25. Эля маком шанитрокан. Эла ло мила эт 26 амаком бахоль дал это пхинотав. Эла рак аль гимель 27 пхинот. Кмоша аяр отсон шель никудат ад симцу. 24. Вахар зе, а после этого нимшах шув ор эйнсов баругу. Протянулся снова свет Эйнсов благословен. Он, 25, Эля Маком, к месту Шанитрокан, которая опустошилась. Эла, но, ломила это Маком, но он не заполнил, но не заполнил это место. 26, Бахоль дал это Пхинотав во всех четырех стадиях. Эла, но, рак, только лишь. Аль-Гимель, 27 пхино, только, он прошел только на три, только три стадии. Кмоша, а я рацион, очень важно, что он сейчас говорит, так как это было желание, никуда ты цимцу, точки сокращения. Понятно? Даже, видишь, смотри, даже здесь мы видим, что нет насилия в духовном. Мы видим это с самого начала здесь даже. Даже если в одном это все, что здесь желание было этой точки сократиться, то есть, чтобы совпасть более по свойствам со светом. И она дошла до третьей стадии, поставила перед собой как бы, стала точкой под тремя стадиями. И таким образом она сама определила то, что свет должен был пройти только в три стадии. А этот свет, он соответствует только лишь одной линии света. А не так, чтобы свет сам как бы... то есть сокращение было от самой центральной точки, средней точки. 28 после точки. 28. Внимца шанукуда имцаит, шениц там сама, 29 нишара халула врейканит, кило ир аор, 30 эла ада абхина гадалет, вело ад бихлаль. Внифсак 31 шам ор эйнсов. Точка. Внимца находим. Шаганы куда им цаид, что средняя точка. Шениц там цама, которая сократилась. 29. Нишара осталась. Халула полой варайканит и пустой. Килоге ирга ор, ибо не светит свет. 30. Эла ада абхина гадалы, а только ли иначе, кроме как до четвертой стадии. Вело ад бихлал, и не включая эту четвертую стадию. Венифхан, венифсак, 31, шам, ор, эйнсов. И прекратился там свет эйнсов. Понятно, да? Перед самой четвертой стадией. Ее не включая. В нидбаэр лекама. Иньян гидкалалут. 32 абхинот зомизо анухегет бауламота илюним и вейдбаэр 31 вейдбаэр и будет объяснено лекаман ниже иньян аспект гидкалалут взаимовключений 32 абхинот зомизо стадий одну в другую анухегет которая имеет место Пауламота или ним в высших мирах. Высшие мира это как бы Ацилут. Ну, конечно, Ака, конечно. А низшие это будет Бия. 33. То есть он нам объяснит ниже, что все они стадии, они друг в друге есть. То есть они они включаются друг в друга. То есть, будем скажем, первая стадия имеет все четыре, вторая имеет все четыре и так далее, и так далее. То мы понимаем уже это из того, что все, что есть в высшем, есть в низшем. Да? Тоже мы видим из этого. То все, что есть в общем, есть в частном. И, так, и наоборот. 33. У вас это вин. Шагадал это пхинот, нихлалот зомизо. Баофен. 34. Шагам бифхинат дал это цма. Ейшнан гам кен. 35. Коль арба пхинот. Точка. 33. У вас это вин, а в этом ты поймешь. Шегадал это пхинот, что четыре стадии нехлалот зомизо, они включают друг друга, одна в другую включается. 34. Баофен. Таким образом. Шегам бифхинат дал это цма, что также в аспекте самой стадии, четвертой стадии. Еш нам гамкен есть также 2-3-35 коль арбабхинот все четыре стадии точка. Вы немца и находим. Вы немца вазе. Шигам аббивхинат 36 гадалет. Гигия гаор эйнсов баругулы гимель пхинот ришонот 37 шиба. Рак абхина ахрона, шебабхина гадалет, шеб 38 шеба, и в вилвада нишара рейканит бли 39 ор высохор зод. Очень важное для нас понятие, чтобы мы знали, иначе мы потом будем задумываться, а как же так, а как же там было, и начнем искать места, где это было. Малхут. Тогда мы сейчас можем узнать, как это было в Цинцуме, в первом Цинцуме. Ибо он всегда у нас остается. Вы немца находим. До Гмартикуна это никуда не деться. Вы немца вазе и находим в этом. Но потом на него девается еще и второй Цинцум. Слава Богу. Вы немца вазе и мы находим в этом. Шигам бифхината далет. Что также и в четвертой стадии 36. Гигия гаор эйнсов баругу дошел до нее свет, Эйнсов благословен он, легимель пхидот ришонот шиба, к трем ее первым стадиям, 37 рак, афхина, ахрона, смотри внимательно, очень важно сейчас, только лишь последняя стадия шебавхина дадалет шеба, которая в четвертой стадии, 38, и вилвада нишара, а только лишь она осталась рейканит, пустой, бли 39, без ор, без света, визахор зод, и помни об этом, то есть, что только лишь четвертая стадия, четвертой стадии, она только пустая, а остальные везде может пройти свет. Иначе мы думаем, а как же так, Малхут, она ничего не может получить себя, имеется в виду, именно та Малхут, последняя, далет де далет, и вот это есть Дин. И отсюда мы видим, откуда Дин происходит. Так вот это Дин, вот здесь начало Дина, и здесь начало. Отсюда, в дальнейшем, когда, если сверху идет, это в высших мирах есть Дин, то есть в высших мирах есть Дин, и это совершенно легальный Дин, нормальный, то есть мы видим, что две силы мироздания есть, Вармхартех, то есть, как называется, милосердие и Дин, и строгость закона. А когда по левой линии мы увидим правая и левая как бы линия, еще пока нету. Есть пока одна линия только в мире Адам Кадмон. А потом мы увидим, что когда по левой линии чем ниже идешь, тем больше как бы этот Дин обрастает всякими контаминациями, всякими, как будем сказать, добавками и клипот, и внешние силы. И все это нужно, и все это абсолютно необходимо, и все это как бы министры и работники Творца, как справа, так и слева, как в отношении милосердия, так и в отношении Дин, все это абсолютно необходимо и абсолютно нужно, и это все ради творений, буквально все это сделано хорошо, добротно, совершенно, и все ради его творения.